Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим изучение послания апостола Павла к филиппийцам. В прошлой беседе мы познакомили вас с целью этого послания, а также рассмотрели значение слова «благодать», которым апостол Павел выражает свое приветствие и пожелание членам филиппийской церкви. Прочитаем снова это приветствие, записанное в первой главе во втором стихе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Я думаю, вы заметили еще одно слово, а именно слово «мир», которое включено в приветствие апостола Павла. В Ветхом Завете еврейское слово «шалом» использовалось авторами не только как слово приветствия, но и для того, чтобы описать богатство благ, которые были обещаны народу великим Богом. Смысл этого слова очень богат. Оно означает и благосостояние, и охрану, и покой. Читая книгу Судей в 6 главе с 22 по 23 стих, замечаем следующее. «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь», то есть жизнь твоя вне опасности. Подобно Старому Завету, в Новом Завете слово «мир» использовалось в широком смысле, как приветствие, Луки 10:5, безопасность, Луки 11:21, как согласие между людьми, к Ефесянам 4 глава, 3 стих. Неудивительно, что апостол Павел уделяет особое внимание этому слову, повторяя его трижды в послании к филиппийцам. Ибо все эти благословенные качества, как благосостояние, охрана, покой, согласие между людьми, безопасность, приходят с миром, автором которого есть Бог Отец и Его Сын, Господь Иисус Христос. Обратили ли вы ваше внимание на последовательность этих двух слов, входящих в приветствие апостола Павла? Вначале идет слово «благодать», а потом «мир». И это закономерно. Вначале чарующее нас предрасположение Божье, а потом результаты его, то есть мир. Итак, апостол Павел в приветствии выражает свое желание, чтобы присутствие Божье с его благословениями сопутствовало в жизни членов этой церкви. Послание к филиппийцам является ярким свидетельством того, что апостол Павел не давал возможность трудным обстоятельствам жизни контролировать им. Находясь в заточении, казалось бы, с человеческой точки зрения, в неблагоприятных условиях для духовной работы, он написал послание к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. И еще он был муж молитвы. И мы это видим, читая послание к филиппийцам с 1 главы, с 3 стиха по 11 стих. Какова была его молитва? И о ком? Вспомним его молитву, когда в этом же городе, во время своего первого посещения, он вместе с его сподвижником Силой были посажены в темницу. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов, 16 глава, 25 стих. Мы не знаем содержание их молитвы, но знаем на основании этого стиха, что она была с благодарением, ибо они воспевали хвалу великому Богу. Такова же молитва апостола Павла и здесь. «Всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою», пишет он в первой главе, в 4 стихе. Чем была вызвана эта радость? Следующий стих говорит нам об этом. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Стих 5. В первом столетии слово «участие» было широко распространено и происходит оно от греческого слова «койнос», что значит «общее». Поэтому слово «участие» говорит о многом. Оно говорит о том, что верующие церкви в Филиппах владели общим достоянием. Можно отметить, что о таковом явлении написано в Деяниях апостолов, 2 глава, 44 стих. Филиппийцы имели общее достояние, и этим достоянием было участие в благодати Божьей, как и написал апостол Павел, «вас всех, как соучастников моих в благодати». 1 глава, 7 стих. Принимать участие в помощи другим – это тоже достояние верующих. И более того, их достоянием является страдание за Христа и Иисуса. И может нам иногда таковое достояние непонятно. Послушайте, что говорит апостол Павел в своем послании. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него». 1 глава с 28 по 29 стих. Конечно, быть участниками таковых достояний – путь верующего. Но апостол Павел здесь говорит о большем, а именно о участии в благовествовании. Слово «благовествование» говорит нам о благой вести. А сущность ее дает нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 3 по 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Они проповедовали благую весть о том, что Иисус Христос уплатил наказание за грехи, и поэтому каждый может быть освобожден от Божьего суда, приняв Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Церковь в Филиппах принимала постоянное участие в благовествовании, и это является одной из причин, почему апостол Павел возносил свою благодарственную молитву Богу. Внимательно читая Слово Божье, замечаем, что его молитва включает и просьбу. В первой главе, с 9 по 11 стих, апостол Павел говорит: «И молясь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Возрастание любви – это сущность просьбы. Но о какой любви он говорит? Какую любовь он желает видеть возрастающей? Много произведений написано о любви. Авторы по-разному трактуют ее. В Новом Завете на греческом языке употребляется два слова, обозначающие слово «любовь». Это слово «агапао» и «филео». Слово «филео» означает спонтанную, эмоциональную, чувствительную, творческую любовь, которая строится на привлекательности кого-то или чего-то. О такой любви говорится в Откровении 22:15, Луки 20:46 и так далее. Другое слово, агапао, говорит о любви, которая не зависит от наших природных склонностей. Не направлена она только к тем, кто нам приятен и привлекателен, но она ищет делать добро для всех людей. Это не эгоистическая любовь, но саможертвенная, стремящаяся к служению. Это духовная любовь. Она гораздо глубже и шире и выше предыдущей. И примером ее служит нам замечательный стих 16, главы 3 в Евангелии от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь, в греческом тексте, стоит слово «агапао», переведенное словом «возлюбил». Это не товарищеская любовь, филео, ибо мы были врагами Богу тогда, когда Он возлюбил нас. Это не любовь к прекрасному, филео, ибо мы были от подошвы ног до темени головы во грехе, то есть духовно грязными, неочищенными с гноящимися ранами. Вы видите, как велика любовь Бога к человеку? Характерные черты ее ясно показаны в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Прочитайте ее. Эту духовную, особенную любовь имели члены этой церкви, ибо она приходит только от Бога как его дар. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. К Римлянам 5 глава, 5 стих. Они имели эту любовь. Но апостол Павел пишет о чем-то большем, а именно, чтобы любовь возрастала в познании и всяком чувстве. И об этом будем говорить в следующий раз. Да благословит вас Господь!